Всюду была вязкая лондонская грязь, а над нею нависла пелена мелкого дождя и тумана. Уже стемнело, когда Сара подходила к школе. У Монмаранси были зажжены лампы, но гардины еще не были спущены в той комнате, где ей часто удавалось видеть всю семью. В доме была какая-то суета. По-видимому, мистер Монмаранси собирался в дальнее путешествие. Карета с привязанным сзади чемоданом стояла у подъезда. Дети теснились около отца. Хорошенькая румяная мать тоже стояла около него и как будто спрашивала его о чем-то. Надолго ли он уезжает? Чемодан очень большой. Ах, как скучно будет без него детям. Мне и самой будет скучно без него. Хоть он даже и не знает о моем существовании. Тем временем Сара, дрожа от холода, подошла к школе. Она взошла на ступеньки подъезда со своей корзины, которая казалась ей на этот раз тяжелее обыкновенного. А мистер Кармикл уехал разыскивать в Москве маленькую дочь капитана Кру. В этот самый день, в то время, как Сары не было дома, на чердаке происходили странные вещи. Темное лицо заглянуло в комнату, за ним показалось другое. Два человека стояли на крыше и собирались войти в комнату через окно. Один из них был Рамдас, а другой молодой – секретарь индийского джентльмена. Секретарь молодой и ловкий, так же неслышно, как и Рамдас, спрыгнул на пол и увидел кончик хвоста убегавшего в норку Мельхиседека. Это убежала крыса? Да, Саиб. Их здесь очень много. Фу, удивительно, если девочка не боится их. Эта девочка любит всех, Саиб. Воробьи слетаются на ее зов. Она приручила крысу и кормит ее. Здешняя служанка, которой живется очень плохо, бывает счастлива только с нею. Маленькая девочка тайком навещает ее и называет мамой. Все это я видал, когда приходил по крыше к ее окну. Хозяйка этого дома – дурная женщина и обращается с ней как с парией, но она держит себя как дочь Раджи. Вы, по-видимому, знаете много об этой девочке. Я знаю всю ее жизнь день за днем. Я знаю, когда она уходит и когда возвращается. Знаю ее горе и маленькие радости. Я знаю, когда она сидит одна до полуночи и учится по своим книжкам. Я узнаю, если она заболеет, и приду тогда, чтобы помочь ей всем, чем могу. Вы уверены, что никто не войдет сюда, и что она сама не вернется и не застанет нас здесь? Это испугало бы ее и расстроило бы план мистера Керрисфорда. Никто не войдет сюда, Саиб. А она ушла с корзиной и долго не вернется. Но если бы она и вернулась, я, стоя здесь, услышу ее шаги еще задолго до того, как она дойдет до конца лестницы. Секретарь вынул из нагрудного кармана записную книжку и карандаш и стал медленно обходить маленькую бедную комнатку, делая какие-то заметки в своей записной книжке. Прислушивайтесь же хорошенько. Значит, мы будем пробираться сюда, как воры. Кто придумал это? Мне первому пришло это в голову. Раз вечером, когда у меня было очень тяжело на сердце, я лег на крышу около ее открытого окна и слышал ее разговор с подругой. Она описывала ей, как можно было бы убрать и украсить эту жалкую комнату. На другой день, когда Саиб был болен и грустен, я, желая развлечь его, рассказал ему об этом. Он заинтересовался девочкой и стал расспрашивать о ней. А потом ему понравилась мысль меблировать эту комнату совершенно так, как ей хотелось. Я могу войти в эту комнату ночью несколько раз так тихо, что она не пошевельнется. Если кто-нибудь будет передавать мне вещи в окно, я берусь устроить все. Когда она проснется, то подумает, что тут был волшебник. Это будет похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи». Только уроженец Востока мог придумать это. В лондонском тумане такая мысль не придет в голову. Ну, я, кажется, записал все. Мы можем уходить. У Саиба Керрисфорда очень доброе сердце. Как жаль, что он не может найти пропавшую девочку. Если он найдет ее,

а во сне никогда не ешь по-настоящему. Кроме того, я ощипала себя, и мне было больно. А когда я взяла в руки горячий уголь, то обожглась. Долго сидели девочки около камина. Наконец Сара взглянула на свою преобразившуюся постель. На ней было лишнее одеяло и лишняя подушка, которыми могла воспользоваться Бекки. И скоро в соседней комнате было устроено такое великолепное ложе, о котором Бекки никогда и не грезилась. Уходя от Сары, Бекки остановилась около двери и, обернувшись, с восхищением оглядела всю. Если ничего этого не будет здесь утром, мисс, оно во всяком случае было здесь вечером. Я никогда не забуду того, что здесь было. Она взглянула на каждую вещь в отдельности, как бы стараясь запечатлеть все как можно лучше в памяти. Огонь был здесь, стол стоял перед ним, лампа была вот тут, и свет казался розовым. На вашей постели, мисс, лежало атласное одеяло, а на полу теплый ковер, и все было великолепно. Она остановилась на минуту и положила руку на живот. А здесь был суп, и чай, и сэндвичи, и булочки. Все было здесь. Когда Сара сошла утром в кухню, кухарка и остальные служанки вопросительно взглянули на нее. Бекки изо всей силы чистила котел и тихонько мурлыкала что-то. Лицо ее так и сияло. Одеяло было у меня на постели, мисс, когда я проснулась. Оно было такое же настоящее, как вечером. И мое тоже. В моей комнате все осталось, как было. Одеваясь, я съела несколько оставшихся от ужина сэндвичей. Батюшки! Батюшки! Мисс Минчин всегда раздражала, что никакое самое строгое наказание не пугало Сару и не доводило до слез. Уже одно то, что она никогда не отвечала дерзко, было, по мнению мисс Минчин, само по себе дерзостью. Но теперь эта девчонка, наверное, смирится. Вчера она не обедала и не ужинала, а сегодня, как ей известно, не будет есть ничего. Это, без сомнения, сломит ее упорство, и она сойдет вниз бледная с заплаканными глазами. В этот день мисс Минчин увидала в первый раз Сару, когда та пришла в класс давать младшим воспитанницам урок французского языка. И к ее величайшему изумлению Сара вошла веселая, румяная, улыбающаяся. Ничего подобного мисс Минчин не ожидала. Она даже почувствовала себя оскорбленной. Что это за странная девчонка? Как может она быть такой веселой? И она тотчас же подозвала к себе Сару. Вы как будто не сознаете, что вы наказаны. Неужели у вас до такой степени зачерствело сердце? Извините, мисс Минчин, я знаю, что я наказана. Так постарайтесь не забывать этого и не смотреть так, как будто с вами случилось что-то необыкновенно приятное. И помните, что вы останетесь сегодня без завтрака, без обеда и без ужина. Да, я помню, мисс Минчин. Как трудно было бы мне перенести это наказание, если бы волшебник не пришел ко мне на помощь так вовремя. Не может быть, чтобы она была очень голодна. Впрочем, она, может быть, представляет себе, что отлично позавтракала. Она не похожа на других. Иногда я немножко боюсь ее. Какой вздор! Весь этот день у Сары было сияющее лицо и румянец на щеках. Служанки перешептывались с изумлением, глядя на нее. А Сара, раздумывая о чудесном превращении своей комнаты, пришла к заключению, что нужно сохранить это в тайне. Погода в этот день была еще хуже, чем накануне. Еще сырее и холоднее. Девочку долго в этот день продержали за работой, а потом мисс Минчин велела ей идти в класс и заниматься до 10 часов. Но Сара засиделась за своими книжками еще позднее. Когда она поднялась по лестнице и остановилась около своей двери, сердце ее тревожно забилось. Может быть, там теперь уже нет ничего? Может быть, все это было дано мне только на одну ночь? Но волшебник опять приходил сюда. Камин был затоплен и горел как будто еще ярче и веселее, чем накануне. На столике снова стоял горячий ужин. На этот раз были тарелки и чашки и для Бекки.